Глава 8. «Толик, ну что там у тебя? Съездил?» С порога потребовал отчета начальник. «Да, товарищ капитан, есть зацепка. На одном из соседних гаражей IP-камера висела. Я нашел владельца и изъял запись». «Вот так подарочек. Ну, рассказывай, сержант, что там все-таки произошло с батей и его братвой?» Обрадованно потер ладони полицейский. «Да откуда же я знаю?» Беспомощно развел руками подчиненный. «В смысле? А камера?» «Так она же не батин гараж снимала, а просто дорогу к нему ведущую». «Тьфу ты! Ну так и надо говорить. Я уж полковнику хотел докладывать». «Не переживайте, товарищ капитан. Скоро будут подвижки, я уверен», — убежденно заявил сержант. «На видео попал человек, который пешком уходил от места взрыва. Поэтому вполне может быть, что это не несчастный случай, а самый настоящий теракт. Так что сплавим дело в ФСБ, да вздохнем спокойно». «Обломись, Толя. Никуда мы его не сплавим». Разрушил мечты подчиненного капитан, взяв со стола несколько скрепленных листов. «Отчет по экспертизе пришел. Слушай. Локального эпицентра взрыва не обнаружено. Повреждения перекрытия и стен распределены по всей площади. Ворота равномерно выдавлены наружу. На внутренних поверхностях наблюдается оплавление металлических конструкций. Химический анализ не выявил следов нитрогрупп, перхлоратов или металлов-катализаторов. На порах бетона выявлены следы активного окисления. Вероятная причина – объемный взрыв газовой смеси. Предположительно, утечка кислорода из баллона с последующим воспламенением. Вот такие пироги. Фейсеры сразу же сказали, что происшествие не по их профилю, а потому долбаться с ним предстоит нам одним». «Ну, ёпарасы ты, что за невезуха?» – огорченно опустил голову сержант. «Вот-вот, поэтому ты булки не расслабляй, Толик. Кровь из носу, но надо установить, что это за крендель там шатался. Может, он видел чего, а то и сам спичкой чиркнул нужный момент». «Как раз этим занимаемся, товарищ капитан. Звонил в районную администрацию, спрашивал о наличии дорожных камер по тому маршруту. Где-то наш таинственный пешеход должен был засветиться». «И как? Есть результат?» «Пока неизвестно. Я служебный запрос составил, у Шустова сам подписал. Для ускорения процесса Абалеева послал с бумагами осматривать видеоматериалы. Тот обещал до обеда отзвониться». «Ну, Анатолий, красавец», — похвалил подчиненного офицер. «Нехрен твоей светлой голове в сержантах сидеть. Заканчивай быстрее шарагу свою, да я рапорт Шустову на тебя подам. Давно уже пора лычки на звездочки менять». «Спасибо, товарищ капитан, стараюсь». О наших необычных взаимоотношениях с Вайолой я поведал все, что смог. Ясное дело, избегал упоминаний магии, кровавых расправ и прочих подробностей. Но даже так Плисова уловила некие расхождения в моем рассказе со знакомыми ей реалиями современной жизни. «Ты так говоришь, Саша, будто твоя пассия из какой-то страны шариатской диктатуры», выдвинула предположение певица, задумчиво накручивая золотистый локон на палец. «Только там женщин продолжают держать в загоне из варварских правил, стараясь лишить даже намека на самостоятельность. Я почему-то думала, что она европейка». «Это не так уж и важно, Даш». «Чего? Еще как важно. Она ради тебя пошла наперекор семье. Да ее там камнями могли забить. Фактически девочка поставила твою жизнь выше своей. А ты неважно. Ух, мужланище!» Я пристыженно замолчал, не зная, что возразить на этот пассаж. Сказать, что это произошло до того, как она узнала, что я убийца ее супруга? Не уверен, что подобное вообще следует произносить вслух. В лучшем случае меня посчитают сказочником, в худшем – сумасшедшим или мокрушником. Но в целом Дарья недалеко ушла от истины. Нравы общества, где родился Рязант, действительно были суровы, особенно по отношению к одиноким женщинам, которых некому защитить. По сути, Инриан Гран-Ис-де-Мор мог сотворить с ней все, что вздумается. Посадить под замок, как я некогда заточил Элисию, а то и вовсе замучить, представив в высшем свете все так, словно родственница отправилась в дальние странствия и пропала. «Что ты испытываешь к этой девушке?» Требовательно воззрилась на меня Плисова. «Это непростой вопрос, на который я не могу однозначно ответить», — помялся я. «Мои мысли постоянно крутятся вокруг Вайолы. Она снится мне. Ее силуэт мерещится среди прохожих. Я понимаю, что ее здесь попросту не может оказаться, но все равно вижу. Как это называется?» «Ух, да ты, Гуринов, совсем помешался на ней», — хмыкнула Дарья. «Спасибо за экспертное мнение. Чего-то подобного я и ожидал», — бросил я, собираясь встать с дивана. Не нужно вообще было начинать этот разговор. «Постой». Стройная дамская рука твердо легла на мое плечо и удержала на месте. «Извини, мне не следовало так выражаться. Прошу, давай побудем еще. Что первое приходит тебе в голову, когда думаешь о ней?» «Доверие. Не задумываясь, выдал я. Мне кажется, что я могу поделиться с Вайолой абсолютно всем. Я уже признался ей в таких деяниях, за которые можно угодить на виселицу. Но она не использовала их против меня, даже узнав, что я стою за смертью ее мужа. Стоишь за смертью? Саш, ты меня пугаешь. Я почему-то подумала, что речь шла о каком-то несчастном случае, на который ты мог как-то повлиять. Ну или там ДТП, или неоказание помощи на худой конец. Понимай, как хочешь. Но ситуация произошла действительно спорная. У меня нет желания обсуждать еще и ее. Хорошо. Сосредоточимся на Вайоле. Значит, ты ей безмерно доверяешь. И это все? Нет, есть еще кое-что. Ты была права в своей изначальной оценке. Я глупый мужлан, который не видел картины целиком. Все те случаи, когда она старалась меня спасти, для меня они не представляли большой опасности. Я понимал, что выпутаюсь без особых потерь. Но Вайола этого знать не могла и бросалась мне на выручку, намеренно рискуя собой. Она в противостоянии, которое с ее позиции выглядело абсолютно безнадежным, все равно выбрала мою сторону. Теперь, когда я думаю об этом, меня переполняет благодарность и нестерпимое желание защищать этого человека ценой чего угодно. Но можно ли это назвать любовью? Я представлял ее иначе. Любовь бывает разная, Саша. Многозначительно изрекла Дарья. Для одних это вспышка страсти, для других пуховое одеяло заботы, для третьих безграничное уважение к партнеру. Насколько я поняла, близости у тебя с этой девушкой не было? Нет. В таком случае этот аспект отношений тоже имеет шанс раздуть твой душевный огонь и превратить его в нечто новое. Потому не зацикливайся на том, что ты должен испытывать. Не втискивай себя в чьи-то чужие рамки. Лучше сосредоточься на том, что ты чувствуешь прямо сейчас. Мы немного помолчали, глядя на мелькание пестрых кадров боевика. Одно я могу тебе сказать совершенно точно, Саша. Нарушила тишину Плисова. Струсишь вернуться к ней и расставить все точки над «и», будешь корить себя всю оставшуюся жизнь. «Я ведь сказал уже, что не могу с ней встретиться», — нервно дернулся я. «Или не хочу. Физически возможность совершить то или иное действие есть практически всегда. Однако мы говорим «не могу», поскольку считаем количество усилий, которые нам нужно приложить, для себя неприемлемым. Тебе, конечно, виднее, но, исходя из твоего рассказа, Вайола заслужила. Саша, ты в порядке?» Плисова прервалась, заметив, что я сижу с силой, прижимая кулаки к вискам. Создатель многоокий. И откуда певичка, которая является едва ли не воплощением попрыгуни стрекозы из басни Крылова, извлекает такие суждения? Каждое слово, как удар бритвенно-острой рапиры, разит в самое сердце. Если отправлюсь к Вайоле, то не смогу уже оттуда выбраться. Никогда. А я бы не хотел снова оказаться в том месте. «С каждой минутой все чудесатее и чудесатее», — почесала лоб собеседница. Мое воображение пасует, когда я пробую представить обстоятельства, хотя бы примерно похожие на озвученные тобой. Но, насколько я поняла, выпытывать подробности нет смысла, да? Ты ведь ничего конкретного не скажешь. Я уже набрал воздуха, чтобы ответить, но тут у меня в кармане джинсов завибрировал мобильник. Достав телефон, я с удивлением уставился на имя контакта, высветившееся на экране. Старый? Я не помню, как записывал его номер. «Слушаю», — ответил я на вызов. «Алло, Саня. Говорить можешь?» — донесся из динамика чуть хрипловатый голос моего нового знакомого. «Смотря о чем», — неопределенно буркнул я. «Для начала скажи, ПТСР лечишь свой?» «Не пропускаю ни одного сеанса», — честно признался я. «Вот это ты красава, хвалю. В таком случае я работенку хотел бы предложить тебе. Ну, как работенку? Скорее, шабашку небольшую. Куда подъехать? Обсудим детали». Сначала мне захотелось вежливо отказаться, но потом я напомнил себе, что добыча хлеба насущного снова является актуальной проблемой. Теневое ремесло меня больше не кормит, и монарх моей семьи не благоволит. А гонорар за выступление в мятном ликере уже практически целиком израсходован. В то же время, насколько я успел понять по размаху, с которым отдыхали старые его товарищи, заработок ребята имели весьма солидный. Так что почему бы и нет? «Давай в центре где-нибудь пересечемся», — предложил я. «Не вопрос. Выбирай место. Подскочу в течение получаса». «Бар Поплавок, знаешь? Можно там». «Не слышал, но найду», — уверенно заявил собеседник. «В общем, до связи». По-военному, коротко попрощавшись, старый сбросил вызов. Я убрал телефон и поймал на себе испытующий взгляд Дарьи. «Уже уходишь?» — осведомилась она, сложив руки под грудью. «Да, нужно ехать. Прости за несуразный вечер. И спасибо за то, что хотела помочь». «Ерунда, Саш. Это я должна тебя благодарить за вчерашнее спасение. Тебя подвести? «Нет, сам доберусь, не волнуйся», — решительно отказался я. Когда я уже был в дверях, то Дарья вновь позвала меня. «Саша?» «М?» «Желаю, чтобы у тебя с Вайолой все было хорошо», — обнажила Дарья белоснежные зубы в улыбке. До хруста сжав челюсти, я коротко кивнул и вышел из просторной комнаты. «Ох, Плисова, знала бы, к чему меня толкаешь на самом деле». Когда я добрался до поплавка, старый был уже на месте. Он сидел за барной стойкой и задумчиво размешивал соломинкой какой-то газированный напиток в высоком стакане. «О, здорово!» — заметил он меня и протянул ладонь. Пожав могучую пятерню, я уселся рядом и приготовился слушать, какую работу хотел мне предложить тезка. «Вокруг да около кружить не буду. Скажу сразу, дельца мутноватые, но без криминала», — сходу обозначил старый. «Но потому и оплата двойная. Как тебе?» «А подробнее? Если по чесноку, я ни в какие околокриминальные приключения влипать не хотел бы». «Да не, ты не так все понял. Наша работа легальная и прозрачная на 100%. Просто ситуация сама по себе тревожная вырисовывается. Неясно, чем может обернуться. Тут, Саня, понимаешь, какая загогулина приключилась. Пал Палыч, ну, большой дядя, на юбилее которого мы познакомились, человек высокого полета. Он свой бизнес ведет давно и с разными людьми, среди которых кого только не водится. В том числе встречаются представители и с не самой лучшей репутацией». «Старый, хватит вихлять, говори прямо», — укорил я собеседника. «Твой работодатель путается с урками и отморозками. Я это знал без тебя». «Ну, я бы не был столь категоричным, но в общих чертах примерно так», — поморщился здоровяк. «Короче, это я к тому, что публика, с которой мы по долгу службы сталкиваемся, зачастую вспыльчива и непредсказуема. С ней ухо надо держать востро. Но, судя по тому, как ты улыбальники тем двум хырям на парковке разукрасил, не думаю, что тебя это испугает». «Ну, допустим», — кивнул я. «Однако за этой долгой подводкой от меня пока ускользает суть. Что делать-то надо?» «Да ничего особенного. Стоять и мрачно зыркать по сторонам, как ты умеешь». Я наградил визави тяжелым взглядом, полагая, что он меня подкалывает. Но старый только одобрительно поднял большой палец вверх. «Во! Вот именно так и смотри на всех. Тогда точно вся встреча пройдет гладко». «Знаешь, не думаю, что твое предложение мне подходит...» Начал был я. 200 штук», — перебил меня тезка. «За день?» — приподнял я бровь. «Ну, практически. Недельку в нашем центре подготовки придется поторчать. Мы с ребятами тебе все нюансы работы объясним. Заодно поглядим, как ты стреляешь. У нас там тир отличный, закачаешься просто». «У меня разрешения нет на оружие», — признался я. «А? Как это?» — не понял собеседник. «Ты же воевал». «И тем не менее...» — не стал я вдаваться в подробности. «Хм, ладно, не беда. Придумаем что-нибудь». «И все же, мне нужно знать, на что я подписываюсь. Уж не обессудь», — окончательно припер я старого. «Да я ж говорю, ничего особенного. Просто не совсем рядовое мероприятие, на котором будут гости самого разного толка и калибра. Наша единственная задача — обеспечить безопасность нанимателя». «А для чего вам вдруг понадобился посторонний вроде меня?» — не спешил я соглашаться. «Никого более подходящего не нашлось?» «Саня, ты давай не скромничай», — погрозил мне пальцем старый. «Во-первых, я видел, как ты двигаешься и дерешься. Это само по себе уже отличная рекомендация. А во-вторых, нам нужен хладнокровный и надежный человек. Такой, чтоб в ступор не впадал, не тупил, умел действовать в стрессовых ситуациях. Ты думаешь, такие спецы на дороге валяются, что ли? Хрен там. Они все давно уже пристроены». «Иными словами, ты хочешь, чтобы я подстраховал твоего нанимателя в случае чего?» «Угу, именно так, Саня», — кивнул старый. «А есть какие-то основания полагать, что будет заварушка?» Продолжал я прощупывать почву. «Как будто бы нет, но мне один хрен неспокойно», — угрюмо пробормотал тезка. «Там сам повод для встречи не самый радужный. Какого-то воротилу местного замочили на днях. Из-за этого суета грянула знатная. Пал Палыча тоже каким-то боком туда тянут. Но я в его дела не лезу, поэтому особо не понимаю, что к чему. Советовал ему вообще не ездить, но тому мои увещевания до звезды. Вот такой расклад, Саня». Недоброе предчувствие остро заточенным стилетом кольнуло меня куда-то в селезенку. Да так, что я аж чуть не подпрыгнул. «Старый, а ты случайно не знаешь, кого именно там прихлопнули? Из-за чего весь сыр-бор?» «Ой, слушай, я не особо вникал. Я от этой блатной ерунды далек. Но вроде в разговоре звучала погремуха какая-то солидная. То ли баян, то ли багор. Батя, предположил я, надеясь, что ошибусь. Да, точно. Ты никак тоже наслышан уже. Неприятная волна мурашек пробежалась по спине. Это дерьмо когда-нибудь исчезнет из моей жизни, или я буду до конца своих дней расхлебывать последствия».